Глава 27. Наца приняла низкий старт, подняла голову и посмотрела вдаль. Перед ней простиралась длинная, уходящая за горизонт дорога, которая, на мой неискушенный взгляд, напоминала начало пути в другой город или даже другую страну. В действительности же мы находились на стадионе в горах, том самом, где скоро будут проходить вступительные испытания. Пробежать круг по стадиону было простейшим из них и абсолютно для меня неисполнимым. «Морт, ты на что уставился?» — покосилась через плечо Наца. «Да, у нас с ней наметился сдвиг. Наца начала называть меня на «ты» и по имени. Правда, делала так исключительно наедине, когда я с ее точки зрения все делал правильно. Если же я где-то, как ей казалось, косячил, тут же возвращался фирменный стеклянный взгляд и «да, хозяин». Вот, например, сейчас я не успел вовремя отвести взгляд, и Наца поняла, что я любовался, как красиво ее обтягивают новые черные шортики. В город нас пока от греха подальше не отпускали, и за одеждой, которую для меня хранил художник, пришлось сходить к Талле. Художник ее узнал и отдал сверток безропотно. Правда, на вопрос о деньгах, которые он мне тогда передал, ответил загадочной улыбкой. Все, что могла про него сказать Талле, это «круто поднялся». Но вот что послужило причиной крутого подъема, пока оставалось тайной? «Вы отвлекаетесь, хозяин», — сказала Наца с порозовевшими щеками. «Пора начинать тренировку». «А я что, виноват, что она набрала себе сплошь обтягивающей одежды?» «Нет, ее, конечно, можно понять. Она убийца. Для нее важно, чтобы ничто нигде не провисало, не болталось, не цеплялось. Так ведь и меня можно понять». И все-таки Наца была права. Я встал рядом с ней, и ощущение волшебным образом изменилось. Теперь я чувствовал Наца как надежного друга. Все-таки как важно в определенные моменты показывать глазам правильные картинки. Наца и правду была мне другом. Во всяком случае, об этих тренировках я ее не просил. Просто сидел в депрессии у себя в комнате несколько дней, обхватив голову руками. Наца долго ходила вокруг меня молча, пытаясь понять, что не так. Наконец вызвала на разговор и, узнав причину печали, потащила меня на стадион чуть ли не за шкирку. Мне предстояло решить проблему, тщательно к ней подготовившись. А я-то всегда делал проще. Заворачивался в плед, пил чай, смотрел аниме или читал мангу в ожидании, что все как-то само собой разрулится. Наца внесла в мою жизнь нечто новое. «На счет три», — сказала она. «Раз, два...» Мне показалось, будто три донеслось откуда-то из будущего, потому что Наца, по сути, исчезла. Далеко впереди я сумел таки различить уменьшающийся силуэт, но он уже никак не мог меня подбодрить. Я побежал следом. Минут через пять, когда я уже хватал воздух ртом и хотел умереть, а проклятая беговая дорожка даже не думала заворачивать, меня догнала Наца. «Какой круг?» — спросила она, даже не запыхавшаяся. «Извини, я задумалась». «Круг?» — прохрипел я. Наца остановилась. Вот теперь она, кажется, поняла, насколько все плохо, но не поверила. «Да быть того не может!» — воскликнула она. «Это же просто! Просто бежишь, и все!» И она, наглядно демонстрируя истинность своих слов, опять унеслась вперед. «Просто! Конечно, что тут сложного? Сначала одна нога, потом другая, потом, кажется, еще какая-то... А, все, не могу, бок колет!» Я поплелся шагом, памятуя наставление физрука о том, что сразу останавливаться нельзя. Пока шел, осматривался. Место было красивое. Стадион утопал в горах. Кругом высились, утопая в туманном небе, каменные хребты. Вокруг беговой дорожки шла каменная оградка. За ней ряды каменных скамеек для зрителей. «Шевели копытами, Морти!» Талли появилась на одной из скамеек, будто из воздуха. «Не догонишь, не повалишь!» Я молча показал ей неприличный палец и продолжил ковылять дальше. Гордый и неотвратимый, как пассажирский лайнер. Даже если это займет год, я пройду круг. А потом еще один, и еще. Талли перепрыгнула ограждение и, зевая, пошла рядом со мной. Она была в одном из вариантов формы. Брюки, сюртук и поверх плащ. В таком виде она почти каждый день ходила на те загадочные болота, о которых я столько слышал, но ни разу не видел. Видимо, и сейчас она собиралась туда же, а следовательно, настроение у нее было хуже некуда. Я приготовился выслушивать грубости. «Не понимаю, чего ты так расшибаешься?» — начала Талли. «За неделю не сделать того, чего не сумел за всю жизнь. «Что-то вы с Милой Римом не слишком тревожитесь», — выпалил я. Дыхание постепенно успокаивалось, и я перестал держаться за бок. «Если я завалю вступительное, у меня высосут магию. А это будет, сюрприз-сюрприз, магия огня. То-то все удивятся». «Вот и подумал бы, почему мы не беспокоимся», — зевнула Талли. «В правилах есть оговорка. Да там, собственно, целый лес оговорок. Из них можно дом построить. Если завалишь магию, да, без вариантов. Но магию ты не завалишь. А вот если не справишься с этой ерундой, то у тебя будет возможность поступить на будущий год в другую академию, не военную. Там со свистом проскочишь. Только нам этого не надо. Тебя Милой Рим возьмет в личные ученики, вот и все. Так что не трать силы, Морти. Не в сказку попал. Ты ничтожество. Таким и помрешь. Хотя, конечно, ты станешь величайшим и могущественным магом. Но это ведь будешь не совсем ты. Вот нельзя было раньше сказать. Так, все. В ванну мне. Потом плед, чай и мангу. Ладно, делая скидку на фандоп. Можно без манги. Роман какой-нибудь рыцарский. Только чтоб с картинками. Для облегчения адаптации. Наца опять пронеслась мимо, бросив на нас быстрый взгляд. Хвост ее черных волос вился сзади почти параллельно земле. Отбежав от нас метров 200, она перешла на шаг. «Что молчишь?» — толкнула меня локтем Талли. «Не рад?» Как в воду глядела. Сколько ни старался, радости я в душе не находил. Я вспомнил сияющий взгляд Авеллы. Как она радовалась, что будет учиться со мной. Потом посмотрел в сторону Наца, которая, медленно помахивая руками, шла в нашу сторону. Она меня сюда притащила. Так хотела помочь. «Просто ты тряпка, Морти», — вздохнула Талли. «У тебя нет ни одного завалящего морального принципа. Ты готов прогнуться под любого, кто на тебя надеется. Я тебе помогу. Пойду и все и расскажу сама». Талли ускорила шаг, и я вдруг схватил ее за руку. «Не смей. Не вздумай к ней даже приближаться». «Серьезно? А если мы с ней устроим обнимашки без одежды, ты не против?» Я, опешив, выпустил ее руку. «Нет, конечно». «Вот об этом я и говорю. Никаких принципов. Так держать, Морти. Кстати, твои вещи я уже отправила в общежитие. Сегодня ночуешь там, чтоб не вызывать подозрений. Но тренироваться как-то надо, поэтому завтра ночью идешь со мной в дозор». «Тренироваться? Опять тренироваться еще и ночью? Веселая жизнь начинается. Может, все-таки дать Наце отбой?» «Какие вещи?» — спросил я. «Все девчачьи шмотки, которые нашла у тебя в комнате». «Талли!» — крикнул я, сжав кулаки. Она, смеясь, отпрыгнула и помахала рукой. «До скорого, Морти! Удачи на новом месте!» Талли скрылась. Не то сквозь землю провалилась, не то еще какой фокус выкинула. Не знаю. Я повернулся к Наце. Она была уже близко и улыбнулась мне, видимо, ободренная отсутствием Талли. Талли ей не нравилась. Авелла, впрочем, тоже. Вообще, симпатии и антипатии Наце для меня во многом оставались загадкой. Я точно знал только, что ей нравится меч, с которым она не расставалась ни на секунду. Он и сейчас висел у нее за спиной, готовый выскочить и напиться крови, как только в шаговой доступности появится какая-нибудь завалящая опасность. «Начнем ставить тебе дыхание», — сказала Наца. «Времени мало, но чего-то добиться успеем. А пока пошли на перекладину. Покажешь, на что способен». Я показал. Без ложной скромности скажу. Наца была впечатлена. «Да ты и правду из другого мира», — задумчиво сказала она, глядя, как я лежа под перекладиной, потираю плечевой сустав, который, кажется, потянул. Со стадиона мы вышли, когда солнце уже скрылось за горными хребтами. Казалось, вот-вот наступит ночь, но огненный интерфейс утверждал, что только 6 вечера, и стоило нам обогнуть одну из скал по узкой тропинке, как вечернее солнце заставило щуриться и отворачиваться. Наца уверенно шагала впереди, выбирая путь из сплетения множества тропок. «А ты здесь часто бывала?» — спросил я. «Никогда», — кратко ответила Наца. О прошлом она говорить не любила. Тем не менее, компас в голове у нее работал безошибочно. Вскоре мы вышли к зданию Академии. Или, вернее, к скале Академии. Теперь-то я был опытный и знал, что помещения в скалах не высекают долгими десятилетиями безымянные рабы, а колдуют за пару часов маги Земли. Но выглядело все равно жутковато. Не добавил положительных эмоций инцидент на входе. Дорогу нам преградил служитель Налан и, сложив руки на груди, грозно на меня посмотрел. «Сапоги с рунами земли? Ха!» — воскликнул он. «Даже не надейтесь, что я в такое поверю, господин Мортогар. «Вы что-то затеваете. Вы, милый Рим, и это его самовлюбленная племянница. Я давно к ним присматривался, а теперь и вовсе глаз не спущу. Жаль, что вы так и не сменили гнев на милость, служитель Налон», — сказал я со скорбным выражением лица. «Я вот почти уже и не сержусь, что вы пытались меня сжечь». Налон засопел, широко раздувая ноздри, и наклонился ко мне. «Можно подумать, ты бы сгорел». «Да я за версту чую силу падшего». «Покажи мне свою печать, пащенок». Он осекся. На его плечо легло лезвие меча и дружелюбно его похлопало. «И нам за это ничего не будет», — тихо сказала Наца. «Отойдите от хозяина, служитель. Вы мне кажетесь опасным». Налон медленно отстранился и, ткнув напоследок в меня пальцем, ушел. Наца вернула в ножны меч. Переглянувшись, мы вошли в академию. Навстречу новой жизни.